Глава 28. Thank you. Next. Кристофер. Слишком опрометчиво, но я зацеловываю сладкие губы сестры до самого входа в главный корпус. Но просто не могу остановиться, не могу оторваться от нее, от ее рук, губ, дыхания. Все такое необходимое, и все такое теперь мое. Настолько мое, что даже становится страшно. Непонятное ощущение, которое впервые накрывает меня. Страх потери, что ли, не знаю. Страх, что что-то пойдет не так. Но я одергиваю себя, потому что я все сделаю так. Все, что от меня зависит, и даже больше, чтобы было так, как надо. Хорошо и счастливо. И побольше таких наших моментов. Я все сделаю для этой малышки. Эйми следует за мной, вся раскрасневшаяся. Родители пригласили нас на совместный обед. И мы решили, что наше общее отсутствие будет подозрительным. Зашли в ресторан на первом этаже, стараясь держаться друг от друга хотя бы на расстоянии 10 сантиметров. Пиздец, как трудно. Видим родителей и семью Джонсонов за хозяйским столиком. Подходим, и я молча чертыхаюсь, потому что сесть нам приходится тоже не рядом. Но хотя бы напротив нее. Хотя бы я буду рассматривать ее соблазнительное личико и обворожительные золотистые отблески в глазах. И плевать, что подумают все остальные. Господи, Крис, тебе хана. Добрый день, здороваюсь со всеми. У официанта заказываю крем-суп для себя и для Эйми. Ее мама одобряет мое решение. Малышка закатывает глаза, но соглашается. «Моя послушная девочка, почему тебя такую хочется трахать еще больше?» «Бля, я хоть не вслух это спросил?» «Нет?» «Выдыхаю. Кукуха уже точно поехала». «Милая, а где Мейсон?» — интересуется Кэтлин, а я напрягаюсь. «Откуда мне знать? Мы расстались», — фыркает сестра. Улыбаюсь. Слишком счастлива, как идиот. Так, отдергиваю себя. «Оу!» — теряется ее мама. «Это поэтому ты была вчера такой расстроенной?» Эйми захлебывается глотком воды. «Не хочу об этом говорить сейчас», — раздраженно сообщает девушка с нажимом на последнем слове. «Хорошо, конечно», — смущается Кэтлин. «Но сейчас уже тебе лучше?» «Щеки сестры розовеют. Давай, малышка, скажи правду». «Уже лучше», — сообщает она и отводит взгляд. «Ей пиздец как хорошо, миссис Фрай, я об этом позаботился». «Не переживай, Эми, в твоем возрасте я вообще меняла парней как перчатки», — смеется Тереза. «Хм, нашла чем гордиться, дочь», — хмурится ее отец. «Но, папочка, я просто в поиске такого же идеального мужчины, как и ты», — подлизывается девушка, как и всегда. Мистер Джонсон успокаивается. «Да», — вдруг отвечает Эми. «Thank you. Next», как говорится. Мои брови ползут вверх. «Верно. Ариана Гранде плохого не посоветует», — хихикает подруга. Я сверлю свою малышку взглядом. Всем своим видом показываю, что мне подобная философия вот вообще не по душе. Я ей такой «thank you. Next» устрою, если она только попробует. «Спасибо за приглашение, дорогие», — обращается миссис Джонсон, Кэтлин и Брайану. Мои мысли прерываются. Начинаю есть суп, стараясь отвлечься от этой дерзкой девчонки. «Ну, любимая, этот комплекс почти наш, так что...» — смеется мистер Джонсон. «В смысле? Это шутка такая? Мне послышалось?» Вижу боковым зрением, что отец напрягается. «Хорошее место, обещаю позаботиться о нем, друг», — продолжает мистер Джонсон, и я понимаю, что мне не послышалось. «Отец что, продает комплекс?» «Папа, ты ничего не забыл мне рассказать?» — пытаюсь говорить спокойно. «Но это, мать его, сложно, когда твой отец продает ваш семейный бизнес и даже не удосуживается сообщить об этом. Что за херня?» «Хотел обсудить с тобой это лично, сын», — прокашливается Брайан. «Хотел? Так почему же, блядь, не обсудил? Честно, я шокирован. Потому что, во-первых, мы с отцом всегда были в близких отношениях. Он же мне все может рассказать, как и я ему, в принципе. Почему же тогда он себя так повел в этот раз? Ну и второе – это, конечно, сам факт продажи. Почему? Зачем? У нас никогда об этом не было разговора вообще. Не кипятись, Крис. Встревает не в свое дело мистер Джонсон. Иногда нам приходится принимать сложные решения ради будущего, и я уверен, что твой отец будет прекрасным мэром. Что, блядь? Отец прикрывает глаза, сминая салфетку в руках. Отец! Рычу. Кэтлин, которая сидит рядом со мной, пугается. Чувствую на себе беспокойный взгляд Эйми. Прости, малышка, ко мне сейчас лучше вообще не приближаться. Ты продаешь комплекс, чтобы пойти в мэры? Снова отец? Крис, пожалуйста. Он жестикулирует ладонью, призывая меня к спокойствию. Что, пожалуйста, пап? Сжимаю кулаки. Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Знаю. Тереза, Аманда, думаю, нам лучше дать время Бейкерам на разговор. С пониманием, говорит мистер Джонсон. И за это я ему благодарен. За их уход. И за правду, блядь, тоже. Похоже, других шансов узнать об этом у меня и не было. Нахера тебе эта политика, отец? Ты уважаемый человек в городе. Именно поэтому я и хочу помочь нашему любимому городу, мягко отвечает Брайан. Я уже это слышал, но слышал ли он меня? Пап, ты маленький, что ли? Политика – это коррупция, это сделки, это махинации, которые, блядь, приходится совершать. Ты этого хочешь? Грязи всей этой? На взводе. Да, мне это не нравится. Я против. Я знаю, что мой отец хороший человек с благими намерениями. И вот как раз таких никогда в политике не любили. Его либо затопчут там, либо заставят плясать под свою дудку. Кристофер, твой отец очень справедливый человек. Кэтлин, извините, пожалуйста, но вам лучше тоже не лезть в это. Я все понимаю, но мы с отцом это уже обсуждали. Или ты забыл, пап? Сверлю его злым взглядом. Ты знаешь, почему я передумал в прошлый раз? Его ответ как пощечина. Я слишком хорошо знаю. Я слишком хорошо помню. И что изменилось сейчас? Ты повзрослел, и я надеялся, что ты сможешь меня понять. Я сейчас нахуй что-то разорву. Когда ты собирался мне это рассказать? Слишком громкий вопрос. Все в ресторане оборачиваются на нас. Со временем. Когда, блядь? Рычу тише. Кэтлин жмурится, когда слышит мат и вновь вступается за отца. «Дорогой наш мальчик, мы не хотели тебя обманывать. Дело не вас, — отмахиваюсь, — потому что я от миссис Фрай ничего и не ждал. Понятное дело, что она на стороне отца. Сейчас как никогда важно быть семьей, Крис, — не успокаивается Кэтлин. Я продолжаю сверлить отца гневом, потому что меня интересует только его поведение. Только этим мы и руководствуемся. И я, возможно, совершила ошибку. Господи, почему миссис Фрай это все бормочет сейчас? Вообще же не до этого. Может, не лучшее время, но я хотела извиниться за сцену, свидетелем которой ты стал. «Мама!» — резко вскрикивает Эйми, снова привлекая внимание к нашему столику. Я поворачиваюсь к ней, потому что слышу испуг в ее голосе. И не ошибаюсь. Взгляд такой же. «Милая, подожди, я не хочу, чтобы в нашей семье были недопонимания», – тараторит Кэтлин. «Кристофер, пощечина, о которой ты узнал?» Перевожу взгляд на женщину, потому что ответ от ее дочери в свое время я так и не получил. «Была ошибкой, я разозлилась, Эйми спровоцировала меня, но это все равно было неправильно». Ощущение страха вновь вернулось. Пазлы еще не сложились, но я уже подозреваю, что не хочу видеть картину реальности. «Почему вы ударили Эйми?» – спрашиваю уже почти обреченным голосом. Отец в шоке, потому что про пощечину он не знал. Но на это наплевать. Кажется, даже на мгновение становится наплевать на его мэрство. Лишь Эйми Фрай может отвлечь мои мысли. Неважно, девушка пытается перебить свою мать. Но в Кэтлин столько раскаяния, что ее уже не остановить. Я просто хотела объяснить Эйми, как важно сейчас не делать глупостей, когда наша семья на виду у всех. Но моя дочь такая строптивая, что... У меня в горле пересыхает. Я с шумом вдыхаю воздух и не чувствую, чтобы кислород поступал в легкие. Задыхаюсь от осознания. «Ты знала?» Впиваюсь в девушку, в которую влюбился взглядом. «Ты знала об этом всем?» Ее глаза начинают блестеть. Эйми сжимается от страха и волнения. Да, она знала. Знала и не сказала. Скрыла. И что получается? Соврала? Крис, прости, я... Резко встаю. В висках пульсирует. Грудная клетка горит. Они все знали. Отец, его жена, любимая девушка. Моя, блядь, семья. Какая прелесть. Все заодно были, а я как ох, как самый последний тупица, сука. Кристофер, отец тоже встает. Я тебя просто умоляю, без глупостей. Кидаю на него разъяренный взгляд. Помни, чем все закончилось в прошлый раз. Прошу, не сотвори нового греха. Блядь, блядь, меня обжигает все. И это напоминание, и это правда, и заплаканные глаза. Ее, блядь, заплаканные глаза. Жжет изнутри. Зачем они так со мной? Семья, глаза, она. В задницу, вас всех! Переворачиваю ближайшее кресло и иду прочь из ресторана.